Светлане Кековой. Для чего родил и о ком скорбел? Угловатый город, кирпичен, бел, черен, будто эскиз кубиста. Если лет на 20 приснится вспять, там такие звезды взойдут опять над моей страной среди тьмы и свиста. Там безглазый месяц в ночи течет, и летучим строчкам потерян счет, и полна друзьями моя квартира. Льется спирт рекой, жаль, закуски нет, и красавец Пригов в отсвете лет произносит опус в защиту мира. Если явь одна, то родную речь не продать, не выпить, не сбросить с плеч, и корысти нет от пути земного, потому что время бежит в одном направлении, потому что дом развалившийся не отстроить снова. На прощание крикнуть: «Я есть! Я был! Я еще успею! Я вас любил!» Обернуться, сумерки выбирая, где сердечник Бродский, угрюмство друг, выпускал треску из холодных рук в океан морской без конца и края. И пускай прошел и монгол, и скиф, духоту безмерных глубин морских, есть на свете бездны еще бездонней, но для Бога времени нет. И вновь, будто зверь бездомный, дрожит любовь, будто шар земной меж его ладоней.